Семенов! Начальник смены на проспекте Мира вышел из подсобки в крайнем раздражении. После вчерашней дикой попойки вид у него был заспанный и помятый. Кровь еще не разгладила кожу щеки, на которой отпечатались причудливые узоры складки рукава, тетрадка, край которой угадывался в резкой прямой линии, и два непонятных предмета, оставивших глубокие борозды. «Семенов!» — крикнул он, хватаясь за голову. «Харе стучать! И так башка раскалывается!» Пространство вокруг наполнял далекий металлический стук. Бам-бам-бам-бам, будто молотком по мозгу. Сменный не выдержал и снова позвал Семенова. «Так это не я, товарищ старшина», — сказал солдат, подбежав к начальнику. «Это в герму стучат». «И давно». Голова ужасно болела. «Давно», — довольный ответом Семенов улыбнулся. «И что ж ты меня не позвал?» — рявкнул на паренька старшина. «Так это...» — смутился боец. «Найти вас никак не могли». Старшина лишь махнул рукой и направился к шлюзовой камере, которая служила источником немалого дохода. Открывание гермодверей по любому поводу и без категорически запрещалось. Соблюдение непроницаемости было вопросом жизни и смерти. Радиационная пыль, мутанты и атаки неприятеля являлись достаточным аргументом для того, чтобы массивные ворота оставались наглухо закрытыми, а использовался лишь узкий коридорчик с автоматизированной системой шлюзов и камерой дезактивации. Но такие коридоры имелись далеко не везде, поэтому те станции-счастливицы, которые владели выходами на поверхность, не только в любое время пропускали за добычей своих сталкеров, но и брали за это немалую пошлину с чужих. Через окошко из бронированного стекла можно было легко разглядеть численность и вид скопившихся у ворот существ. В прежние времена, когда работала внешняя фотокамера, не требовалось даже выходить к первой двери. Но уже лет 10, как сложная видеотехника приказала долго жить. Крепкий удар подкованным ботинком по шлюзовой двери сразу прекратил дробь с внешней стороны, и там воцарилась полная тишина. Но в голове старшины шум все еще раздавался. «Открывайте скорей, у нас раненый!» У окошка маячили две фигуры. «Люди!» Пробормотал сменный и задумчиво посмотрел в сторону Семенова. «Да уж, раненый», — протянул он, — «и угораздил заступить старшим именно сегодня». По створке снова ударили. Мужчина очнулся. «Пароль», — потребовал старшина. «Какой пароль?» За дверью послышался слабый стон. «А может, это жалобно отозвалась больная голова?» «Мы не с вашей станции. Мы вообще не с Ганзы». «Вход 30 патронов с человека. Открывай скорее, сукин ты сын. Получишь вдвое». Начальник смены тяжело вздохнул и развернулся, чтобы отойти от входа в шлюзовую. Дверь камеры очистки медленно закрылась за ним. «Ладно». Мужчина сделал еще пару шагов и остановился, пытаясь собраться с мыслями. «Кирюхин, Власов! Готовьте раствор. Сейчас этих с поверхности будете чистить. Потом в карантин их. А я пошел докладывать о незваных гостях». На станции Сталинская, бессменной столице северо-востока Красной Ветки, жизнь текла по привычному распорядку. Казалось, что смена руководства никто и не заметил. Или на эту смену всем было просто плевать. Общественные учреждения... Баня, грибные плантации, детский сад, лазарет, столовая работали по заведенному графику. Даже лозунги, столь любимые прежним секретарем Анатолием Лыковым, продолжали висеть на своих местах, пересекая пространство между колоннами и призывая трудящихся что-то там усилить, укрепить, умножить, да и вообще решительнее ковать победу коммунизма. Вот, вероятно, этим сталинцы и занимались, потому что праздно шатающихся людей заметно не было, и только посередине платформы прохаживались два красноармейца. «Где у вас тут тюрьма?» Кирилл постарался придать своему голосу солидности. «С какой целью интересуешься, боец?» — подозрительно сощурился патрульный. «Кирилл Зорин, ординарец Сомова. У меня пропуск. Мне надо арестованную допросить». Приврать про то, что он был ординарцем, Зорин придумал по дороге сюда, справедливо рассудив, что правда это или нет, никто выяснять не будет, а про то, что он выступал в дуэли как секундант Сомова, знали многие. «Следуй за мной», — невозмутимо велел патрульный. Шагая в торец платформы, спускаясь вниз по лестницам и углубляясь в служебные переходы, Кирилл не мог побороть дрожь. Неужели сейчас он увидит Ирину? Как она? Наверное, испуганно переживает. Надо будет ее как-то успокоить. Провожатый остановился перед красноармейцем в шинели и буденовке с нашитой красной звездой. В руках боец сжимал винтовку со штыком, преграждая доступ к двери, обитой металлом. Неожиданное волнение обуяло Зорина, сердце бешено забилось. Кирилл не мог понять, что вдруг с ним произошло, но спина моментально намокла, а материал под мышками прилип к коже. Постаравшись успокоить дыхание, он двинулся вперед. «Что надо?» — еще на подходе окликнул его часовой. «Я на допрос», — ответил Зорин. «Клыковой». «Разрешение на вход». Часовой внимательно посмотрел на юношу. Зорин достал записку отца и протянул караульному. Тот развернул бумагу, прочитал и сунул в карман шинели. «А...» — юноша потянулся за рукой красноармейца. «Одноразовое», — пояснил тот. «Проходи». Первое, что почувствовал Зорин, закрывая за собой дверь, — гнетущая влажная прохлада. И еще чуть уловимый гнилой запах подземной сырости казематов. «Вы кому?» — охранник, сидевший за столом напротив входа, пристально посмотрел на Кирилла. «Клыковый», — сухо отозвался юноша. Тюремщик опустил глаза. Тетрадные листы приятно зашелестели. Записей в журнале была тьма. Мужчина перевернул страницу, потом еще и еще одну. Указательный палец заскользил по фамилиям и порядковым номерам камер. «Она только вчера была арестована», — сказал Кирилл, пораженный фарсом, который разыгрывался перед ним. «А мне все едино. Вчера или позавчера», — пробубнил охранник. «У нас, видишь, заключенные по фамилиям проходят, а фамилии по алфавиту записаны». «Ага, нашел. Лыкова и А. Камера номер 9. Угу. Идите за мной». Красноармеец отошел от стола, поправил связку ключей на боку и, неторопливо разглядывая потолок и стены, двинулся по коридору. Остановившись возле одной из дверей, достал из шкафчика, висевшего рядом на стене, огарок свечи и зажег фитиль. «Нате», — сказал он, передавая Зорину подсвечник. «В камерах свет не предусмотрен». Пламя в руке Кирилла затрепетало. «Осторожно! Захочется выйти — стучите!» «Ирина! Лыкова! Ты здесь?» Оглядывая маленькую, абсолютно пустую комнатку, Кирилл никак не мог понять, куда же девалась девушка, потому что, на первый взгляд, тут никого не было. «Кто вы?» донеслось из самого темного угла. «Ира, не бойся. Это я, Зорин». Кирилл поставил подсвечник на пол. «Мы с тобой в школу вместе ходили. Помнишь?» Девушка подошла ближе, встала на колени и протянула трясущиеся ладони к свече. Огонек осветил испуганные глаза на измученном лице. Кирилл быстро скинул с себя бушлат и набросил ей на плечи. «Спасибо», — проговорила Лыкова дрожащим голосом. «А поесть у тебя ничего нет?» Зорин опешил. Он совершенно не ожидал подобного вопроса. «Тебя что, не кормили? Сволочи!» Ирина, уже не сдерживаясь, залилась слезами. Сердце юноши сжалось. Любимая, его любимая томится в тюрьме, в этом холоде, в этой темноте, да еще и голодная. Зорин вскочил на ноги и стал барабанить в дверь. Снаружи раздались частые шаги. Охранник приоткрыл глазок и посмотрел внутрь. «Чего надо?» «Открывай давай!» Глазок закрылся. Ключ дважды повернулся в замке, и дверь распахнулась. «Я сейчас! Я мигом!» Кирилл оттолкнул тюремщика и вылетел из камеры. В общественной столовой, расположенной в Сбойке, народу не было. Обеденное время уже прошло, так что две полусонные тетки лениво махали тряпками над длинным столом. Здесь сохранялось типажное соответствие. Та, что потолще, была поварихой, вторая тощая — посудомойкой. Увидев Зорина, они встрепенулись и вообще бросили уборку. «Что-нибудь с обеда осталось?» От волнения Кирилл даже не мог стоять на месте. «А талоны есть?» — осведомилась толстая. «Вот эти, с Красносельской, принимаете?» «Не знаю даже. Раньше-то не велено было, а теперь как?» «Не было еще распоряжения вас кормить». Толстуха смотрела на Кирилла с сомнением. «Я Зорин, ординарец Сомова», — сказал он, прибегая к уже проверенному вранью. «Распоряжение сегодня же вечером получите. Вот только доложу, кому надо. А пока дайте попробовать, чем вы тут народ травите». «Проверка, что ли? Так бы сразу и говорили», — проворковала толстуха. «У нас все в порядке, все по нормам. Вот, извольте сюда присесть. Мне некогда тут, на допрос надо, в тюрьму. Так что как-нибудь упакуйте еду. Сухпай дать, или вот могу в котелочек, а потом заберу посуду из тюрьмы-то», — засуетилась повариха, исчезая в помещении кухни и гремя там кастрюлями. «А поскорее можно?» Зорин уже приплясывал от нетерпения. Ему казалось, что с каждой минутой голод мучает Иринку все больше, а эта толстозадая даже не думает торопиться. «Вот кашка с грибочками, даже мяско в ней!» Тетка улыбалась, по-видимому, очень довольная, что проверка так быстро покидает ее территорию. «А вот тут в тряпочке шанишки и ложка завернута. Приятного вам аппетита!» «Спасибо!» Зорин буквально выхватил из протянутых рук потертую миску, накрытую крышкой, с лежащим на ней свертком. «Вы уж доложите там, что у нас все по нормам!» — донеслось ему вслед. Но далеко уйти он не успел. «Молодой человек!» Зорин обернулся. Перед ним стоял незнакомый старичок. «Что такое? Я очень спешу!» Только вбитое в подкорку уважение к пожилым людям мешало юноше отстранить деда с дороги. «Буквально одна минутка», — заговорщицки подмигнул тот. «У вас невеста есть?» «Невеста?» — переспросил Зорин. «Ну, подруга там, красавица наверняка». Глаза деда утонули в хитром прищуре. Кирилл буквально опешил от такой проницательности, не понимая, как его потаенные мысли стали известны этому сморчку. «Уж поверьте жизненному опыту, ничто так не радует женщину, как дорогие вещи», — продолжал незнакомец, а потом быстро посмотрел по сторонам и предложил. «Давайте уйдем с прохода». Кирилл ничего не понимал, но все же позволил увлечь себя к стене. «Вы не подумайте ничего такого, я не пьяница и не вор», — добавил старик, когда юноша остановился. «Это подарок». Он вытащил из-за пазухи какую-то вещицу. «Вы только гляньте, какие красивые! Очень красивые! Женские!» Перед носом Кирилла покачивались маленькие часики, украшенные мелкой россыпью сверкающих камешков. «Знаете, кто мне их подарил?» «Спекулянт! Позор рода людского! Ужаснейший человек! Что они развели здесь, на Сталинской?» — мелькнуло в голове. «О, молодой человек, эти часы подарила мне сама Лыкова!» — продолжал говорить незнакомец, безошибочно замечая вспыхнувший интерес в глазах потенциального покупателя. «Ирина Лыкова, может, слыхали? Дочка бывшего диктатора!» Юноша выбросил вперед ладонь и попытался схватить безделушку. 50 патронов и безо всякого торга!» — старик обиженно отодвинулся. «Сами видите, какая вещь! Впрочем, могу взять продуктами». «Ах ты!» — Кирилл засопел и свободной рукой крепко ухватил запястье незадачливого коммерсанта. «Капиталист проклятый! На чужой беде наживаешься, сволота! Да я тебя в ЧК сведу, патрулю сдам!» Старик испуганно закрутил головой, а потом с недюжинной силой попытался вывернуться, но Кирилл держал цепко, чувствуя, что должен на ком-то выместить накопившуюся злость. «Слушай, командир, отпусти! Отпусти, а! Ну что я тебе?» — сдался вдруг дед, переставая сопротивляться. «Хочешь, цацку эту за так отдам? Только отпусти!» Зорин разжал пальцы. Старик чуть не ударился затылком о тюбинг стены. Потом кинул часы юноше и моментально исчез. Красноармеец у бронированной двери запомнил Зорина и пропустил беспрепятственно. А вот представитель внутренней охраны смотрел с явным неодобрением и отнюдь не спешил вылезти из-за стола, чтобы открыть камеру. «А что у тебя в миске?» — начал он ворчливым тоном, перейдя на «ты». «И почему бушлат в камере оставил? Это не положено. И свет забирать надо. А голодом морить положено? А грабить положено? А ты хочешь, чтобы она умерла тут?» — вскипел Кирилл, поднося к носу тюремщика кулак, в котором были зажаты отвоеванные часы. «Смотри у меня, за издевательство под трибунал пойдешь. Вы что тут развели, концлагерь?» «Я Сомову скажу, он быстро с вами разберется!» «Тут не курорт, а исправительное учреждение. 20 лет работаю, и никто еще не умирал!» Не испугался угроз тюремщик и с обидой добавил. «А если начнем разбираться, то ей кусаться тоже не положено. И ни ты, и никакой Сомов разрешить этого заключенным не можете. А если разрешит, то тогда сами их и сторожите. Понаехали тут!» Шаркая ногами, он неторопливо приблизился к двери и с пыхтением открыл ее. Кирилл нетерпеливо забежал в камеру. Ирина сидела на матрасе, закутавшись в бушлат, и смотрела так испуганно, что у парня защипало в носу от жалости. «Вот, посмотри!» Юноша сел на корточки и подал Лыковой миску и пакет. «Угощайся! Тут и ложка где-то должна быть!» Девушка развернула сверток и жадно набросилась на еду. «Спасибо, Зорин», — проговорила Ирина, собирая последние крошки. «Ты и вправду друг». «Ира», — Кирилл разжал кулак. «Ирочка, смотри». Глаза узницы округлились и наполнились слезами. «Это же...» Лыкова взяла с его ладони часы и, словно не веря, быстро вертела их в руках. «Мои часы! А у меня их забрали. Они же еще мамины, от нее сохранились. А ты смог вернуть». Она крепко обняла Кирилла и заплакала. «Ирочка, я сделаю все, слышишь? Все возможное, чтобы вытащить тебя отсюда. Я поговорю с отцом, с Сомовым. Если понадобится, до самого Москвина дойду. Я найду способ спасти тебя. Послушай, выходи за меня. Только соглашайся, слышишь? Выходи за меня замуж». «Зорин». Узница неожиданно прикрыла юноше рот тонкими пальцами. «Замолчи!» И, посмотрев на Кирилла так, как будто видела впервые, она припала к его губам. Долгие часы ожидания в маленькой грязной каморке, нарушаемые только шагами часового, давались ей нелегко. Никогда не знавшая настоящей тяжелой работы, ограничений, неудобств, Ирина росла как принцесса из сказки, читать которой она очень любила. Все, на чем настаивал отец, это необходимость соблюдать приличия, то есть не очень выделяться. У нее была отдельная комната, где стояла настоящая кровать, застеленная настоящими льняными простынями, кресло, в которое была брошена шкура какого-то пятнистого зверя, шкафы, полные всякой всячины, и великолепное большое зеркало, в которое, правда, никто, кроме самой Ирины, да еще уборщицы, не заглядывал, потому что под руку дочери секретаря северных станций красной линии наркома Лыкова не было. Девушка могла мыться горячей водой хоть по 2 раза в день, спать сколько угодно в любое время суток, включать лампы дневного освещения по ночам. К ее услугам был холодильник, в котором не переводились деликатесы, о которых остальные жители метро, наверное, уже и не помнили. Шоколад, чудесные рыбные консервы, а не эта, фу, вечная тушенка, баночки с малюсенькими маринованными огурцами. Она могла сварить себе спагетти и заправить их каким-нибудь изысканным соусом, но делать это все можно было только в маленькой кухне-столовой, спрятанной в служебном коридоре, и съесть все в полном одиночестве за запертой дверью. Ни у ее отца, ни у ее брата почти никогда не хватало времени на нормальную еду. Но особенно Ирина терпеть не могла сталинскую за то, что ей приходилось в подражании остальным женщинам-комсомолкам ходить в комбинезоне, который, правда, был сшит из очень качественной ткани. Конечно, у нее были платья, хотя надевала она их, только бывая на Ганзе, куда ездила никак не реже двух раз в месяц. Вот уж там девушка отрывалась по полной. Благо документы, выписанные на имя жительницы Краснопресненской Виктории Коноваленко, позволяли красной принцессе куролесить, не бросая тень на идеологически выдержанного отца. Сейчас же ей казалось, что нет ничего лучше, чем работать на грибных плантациях. А запах свинофермы вспоминался как самый мирный и даже манящий. Как хорошо быть простой работницей, была бы у нее своя палатка, муж, может быть, дети, но самое главное, у нее была бы жизнь. А, впрочем, что за глупости лезут ей в голову? Сегодня с ней обращались совсем иначе. Отвели умыться, не толкали в спину дулом автомата, дали еды, которую она проглотила, даже не распробовав. И разве нет этого влюбленного мальчишки? Кажется, его отец — правая рука нынешнего начальника Сомова. Очень хорошо, ведь это значит, ведь это шанс. А уж свой шанс она никогда не упустит.